Эту сцену можно было описать только фразой: «Волшебный автомобиль улетел, а колеса остались». Затем последовал громкий грохот, и кузов автомобиля семьи Фрей со всей мощью врезался в бок автомобиля Ечуи, практически мгновенно превратившись в груду металлолома. В то же время, автомобиль Ечуи лишь слегка пошатнулся и даже не поцарапался. В конечном итоге, Губо также впервые управлял автомобилем Ечуи, так, естественно, что он нервничал из-за этого. Когда прозвучал стартовый сигнал, он не смог сразу же тронуться с места, но когда Али Дэ на своей машине влетел в автомобиль Ечуи, у него наконец все получилось, и с порывом ветра автомобиль Ечуи мгновенно исчез из поля зрения зрителей вокруг. Здесь осталась только куча металлолома, которая ранее была автомобилем семьи Фрей, и Али Дэ, чьи ноги выглядывали из этой кучи лома. Все вокруг. Абри также закрыл рукой свое лицо, ясно понимая, что чудо не произошло. «Господин Губо, на вашем автомобиле был действительно невероятен». Одетый в роскошные одежды человек неожиданно подошел к Ечуи. «Господин Хаммер, где можно приобрести подобный автомобиль? Раньше я только слышал, что эта машина просто невероятна, но теперь лично убедился в этом. Где ее можно купить? Я просто обязан купить ее». Сразу же начали спрашивать и другие зрители. «Скорость этого автомобиля невероятна. Я хочу его». «Полностью согласен, я тоже хочу его», – загомонила молодежь из дворян. Эта гонка стала отличной рекламой для автомобиля Ечуи, так что люди один за другим устремились к Ечуи, желая узнать, где они могли купить такой автомобиль. Увидев это, Ечуи сделал глубокий вздох и громко крикнул: «Магазин «Волшебный домик Энтони» уже совсем скоро откроет свои двери для покупателей. Волшебный автомобиль будет главным его товаром. Если вы желаете ездить с такой же скоростью, как и Губо, приходите в наш магазин и сделайте предзаказ, всего за 3988 золотых. Это не только идеальный символ, чтобы показать свое богатство перед другими, но и идеальное средство передвижения. Так чего же вы ждете? Скорее идите в волшебный домик Энтони». Стоявший рядом Абри, когда Губо достиг городских ворот, он крайне возбужденный быстро вернулся назад к магазину Фрей. В этот момент товарищи Али Дэ доставали из-под груды обломков волшебного автомобиля семьи Фрей. Он весь был покрыт ранами и ссадинами, а его налитые кровью глаза яростно уставились на Абри, и он закричал: «Вы хотели подсунуть мне подобный мусор? Готовьтесь, вскоре мой отец наведается к вам. Погодите, я не спущу вам с рук это так просто». Тогда Губо поспешил стереть улыбку со своего лица и серьезно сказал: «Подобное наверняка произошло из-за какого-то дефекта их автомобиля. С нашим автомобилем, определенно, никогда не произошло бы ничего подобного, я лично гарантирую это. Официальная продажа? Да какой дурак согласится купить эту рухлядь? Только полный идиот». Спутники Али Дэ быстро увели его прочь, пока он непрерывно продолжал вопить. Абри быстро вытер холодный пот со своего лица, лихорадочно пытаясь найти способ подавить гнев отца Али Дэ и как все объяснить господину Питиру. Затем он посмотрел в сторону окруженного толпой людей, Ечуи, и его глаза непроизвольно наполнились холодом. Что бесило его больше всего, так это реклама. Нет ничего хуже, чем разрекламировать товар конкурента. И самое паршивое, что эта реклама оказалась крайне успешной. Прошло довольно много времени, прежде чем толпа людей вокруг Ечуи постепенно рассосалась. В этот момент Абри с крайне холодным выражением лица подошел к Ечуи. Ечуи посмотрел на него и с улыбкой сказал: «Спасибо. Если бы их автомобиль не оказался таким мусором, то как бы автомобиль Ечуи смог стать таким популярным?» Глаза Абри налились кровью. «Господин Хаммер, не слишком радуйтесь. Это только начало. Мы, семья Фрей, уже официально готовы начать массовое производство волшебных автомобилей, так что ты не ровня нам». «О, серьезно?» – ответил Ечуи с улыбкой. «Что ж, я хотел бы посмотреть на то, как вы собираетесь конкурировать со мной». «Ха, а нам вовсе и не нужно конкурировать с тобой». Подумав о чем-то, на лице Абри появилась самодовольная ухмылка. «Если ты хочешь массово производить волшебные автомобили, то тебе нужны две вещи. Первая – железная руда, а вторая – это кузнецы. Скажи, господин Хаммер, у тебя есть эти две вещи?» Услышав слова Абри, Ечуи несколько напрягся. Абри, казалось, вернул свою упущенную честь и, высокомерно рассмеявшись, вернулся назад в магазин. «Хм, значит, железная руда и кузнецы?» «Да». Неожиданно Ечуи о чем-то подумал, и на его лице появилась легкая улыбка. Полчаса спустя, Ечуи нашел свою компанию в одном из ресторанов на Королевской улице и рассказал им о том, что произошло. Выслушав его историю, Дейтон обеспокоенно сказал: «Железная руда и кузнецы, дело дрянь, я даже никогда не задумывался над этим, но за семьей Фрей стоит сам Петир. Как министр финансов империи, он полностью контролирует финансы страны, так, если они захотят монополизировать эти два ресурса, то боюсь, что ты не сможешь наладить массовое производство волшебных автомобилей. Для создания волшебного автомобиля нужен был металл и кузнецы. У Ечуи из кузнецов был только Дуэфу, но если он хотел наладить массовое производство автомобилей, было очевидно, что его одного было просто недостаточно. Абри мог скупить всю железную руду в имперской столице и нанять всех кузнецов. Он действительно был в состоянии связать бизнес Ечуи. А расскажите-ка мне, кто занимается добычей железной руды в империи?» Выражение лица Ечуи было все еще очень спокойным, когда он сел за стол и задал свой вопрос. «Максимальная часть железных рудников принадлежит семье Байрон. Они являются частью королевской семьи и носят титул графа. Практически вся железная руда империи находится в их руках и лишь небольшое количество принадлежит другим людям. Но если ты хочешь наладить массовое производство волшебных автомобилей, тебе понадобится очень много металла, и только семья Байрон сможет предоставить тебе достаточно количества железа», — сказала Даджинси. «Насколько близки отношения между семьями Байрон и Фрей?» — спросил Ечуи, когда официант принес ему стейк. Затем он отложил нож и вилку в сторону и также спокойно достал из своего кольца пару палочек и отправил кусочек стейка к себе в рот, принялся жевать его. Или правильнее будет сказать, может ли Петер и семья Фрей напрямую управлять семьей Байрон? Это невозможно. Дейтон категорично покачал своей головой. Семья Байрон – это семья, которая ставит интересы семьи превыше всего. Даже герб их семьи – это серебряная и золотая монеты. Они всегда действуют только в интересах своей семьи. Еще до того, как империя Матон возникла, их семья уже существовала здесь и имела очень большое влияние. Таким образом, влияние Петера на семью Байрон сильно ограничено. В этом я полностью уверен. А затем, сделав паузу, он несколько обеспокоенно сказал: «Но у семьи Фрей, как семьи магов, спрос на железо определенно один из самых больших в империи. Так, я думаю, что семья Фрей просто попытается скупить все запасы руды семьи Байрон, дабы монополизировать ее. Я думаю, именно так они скорее всего и поступят. Но разве скупка всей железной руды не станет весьма тяжелым бременем для семьи Фрей?» – спросил Ечуи. «Сколько может стоить весь металл на складах семьи Байрон?» «Сложно сказать», – подумав, ответил Дейтон. «Однако, если семья Фрей захочет скупить всю железную руду в столице, то, по моим прикидкам, им придется потратить на это большую часть своего золотого запаса. Вот значит как». Затем на мгновение Ечуи прекратил двигать своими палочками и спросил: «А что насчет кузнецов?» «Все кузнецы в городе являются членами гильдии кузнецов, а Петер является почетным главой гильдии». На этот раз голос подала принцесса Шиан, а в ее руке был леденец. Теперь она была просто влюблена в эту сладость, которую Ечуи создал для маленьких эльфов. А затем он продолжила: «Если он запретит гильдии помогать тебе в производстве волшебных устройств, то ни одна кузница не посмеет ослушаться его. Кроме того, есть еще гномья кузница». «Гномья кузница?» – удивленно переспросил Ечуи. «Гномья кузница основана гномами из Синих гор. Они не входят в состав гильдии кузнецов и полностью вольны самостоятельно выбирать кузнечные заказы, так что Петер не имеет на них абсолютно никакого влияния. Принцесса Шиан, как принцесса империи, несмотря на то, что ей было всего 10 лет, очень хорошо разбиралась во многих вопросах империи». Так, она продолжила свое объяснение. «Однако гномы никогда не станут работать на другие расы, и навряд ли они согласятся производить один и тот же товар в промышленных масштабах. Так уговорить, чтобы они помогли тебе массово производить волшебные автомобили, практически невозможно. Не обязательно». Получив всю эту информацию, Ечуи несколько мгновений обдумывал ее. Практически мгновенно в его душе сформировался план, как привести семью Фрей к полному разрушению. Затем он взял бокал вина. «Хе-хе, значит, хотите ограничить мой магазин, монополизировав всю железную руду? Естественно, что они не в курсе того, что я хочу начать продажи с волшебного телефона, так что мне сейчас просто не нужна железная руда, и мне всегда были по душе гномы. Что ж, давайте посмотрим, как семья Фрей рухнет под моим чутким руководством. Хаммер, «Ты о чем задумался? У тебя есть какой-то план?» – нетерпеливо спросила Дебби, так как просто не могла больше терпеть тишины, и все за столом устремили свои взгляды на Ечуи. Однако, Ечуи не спешил раскрывать свои планы. Он подозвал официанта и заказал еще один бифштекс, а затем с улыбкой сказал: «Скоро вы все узнаете». Во второй половине дня Ечуи позвал Кару в подвал замка. За последние несколько дней он сумел добиться успеха в своих исследованиях и сумел построить первый прототип волшебного телефона. Конечно, этот телефон был все еще очень далек от идеала, но он уже был в состоянии выполнять кое-какие базовые функции телефона. «Мисс Кара, дядя Дуафу, я хочу попросить вас сделать кое-что для меня». Затем Ечуи с улыбкой рассказал о своем плане Каре и Дуафу. Выслушав план Ечуи, на лицах Кары и Дуафу появились шокированные выражения. Глаза Дуафу мгновенно засияли, когда он посмотрел на волшебный телефон в руках Ечуи. Этому прототипу волшебного телефона отводилась очень важная роль в плане Ечуи. Кара также удивленным взглядом посмотрела на телефон, а затем подняла свой большой палец и сказала: «С этим планом семья Фрей действительно обречена». Глава 307. Не желаете ли стать моим партнером? У семьи Байрон в пригороде столицы была огромная вилла. Хотя, наверное, правильнее было бы назвать эту виллу замком, причем очень роскошным. В данный момент Кара вышла из экипажа прямо перед воротами замка и оценивающим взглядом посмотрела на эту великолепную виллу. Затем она слегка улыбнулась и подобрала свою юбку. Когда речь заходит об арчихах, то у большинства людей складывает образ грубых и диких созданий. И Кара, ну, она также производила похожие впечатления. Но в данный момент Кара была одета в невероятно великолепное платье и, наверное, из всех арчих во всем мире, только она была способна одеть нечто подобное. За пределами виллы несколько стражей сразу же заметили появление Кары, увидев ее, их глаза полезли на лоб от удивления. Среди этих стражей также был один воин-орк, и если бы челюсти на самом деле могли пробивать пол, то его челюсть определенно сейчас сделала бы это, так как Кара была совершенно не похожа на всех тех девушек-орков, которых он когда-либо видел ранее. «Я являюсь представителем Хаммерматон, нового члена королевской семьи, Кара. Я желаю встретиться с главой семьи Байрон. Не могли бы доложить ему о моем прибытии?» — обратилась Кара нежным голосом к орку-воину. «Платье, которое было сейчас надето на Каре, людьми вообще могло быть незамечено, но вот на этого орка оно определенно справило крайне сильное впечатление». Орк-охранник неотрывным взглядом уставился на весьма пышные формы Кары и на подсознательном уровне закивал своей головой. И даже когда он развернулся, чтобы пойти и доложить о ее прибытии своему господину, он то и дело оборачивался назад, чтобы еще раз посмотреть на Кару. Остальные стражи-люди стали перешептываться между собой, чувствуя себя крайне удивленными. Они совершенно не ожидали, что арчиха может принять подобный облик. Сегодня они воистину значительно расширили свое мировоззрение. Кара же, игнорируя перешептывание стражей, вернулась назад к карете. Если бы стражи рассказали об этом кому-нибудь еще, им бы определенно не поверили. Кроме того, стоит отметить, что Кара действительно была весьма хороша собой. Стройные ноги, пышная грудь и, если проигнорировать клыки, которые торчали из ее рта, ее вполне можно было назвать настоящей красавицей. Так, даже стражи-люди непроизвольно начали пускать на нее слюни. Но в этот миг Кара неожиданно достала из-за пазухи своего платья целого цыпленка и начала его есть. Дабы реализовать план Ечуи, она не пообедала и поэтому сейчас несколько проголодалась. Группа стражей. Когда Кара увидела, что страж-орк возвращался назад, она быстро выбросила цыпленка прочь и снова из дикарки превратилась в элегантную леди. «Господин Ангов приглашает мисс Кару войти внутрь», — с улыбкой на лице сказал орк Каре. Тогда Кара с благодарностью кивнула орку и направилась в дом семьи Байрон. Стражи, которые наблюдали всю эту сцену от начала и до конца, еще очень долго не могли прийти в себя. Через великолепный сад, в котором из-за прихода весны деревья уже повыпускали зеленые бутоны, Кара не спеша шла к главной гостиной виллы. В данный момент в гостиной кроме главы семьи Байрон было еще два гостя. Это были глава семьи Фрей, Торрис, и его брат Абри. Когда Кара увидела этих двоих людей, она даже бровью не повела. На самом деле она знала, что эти двое самых влиятельных людей семьи Фрей также сегодня посетят семью Байрон, дабы заключить с ними очень большую сделку. Таким образом, как только она узнала об этом, то сразу же приехала сюда, следом за ними. Кара уже успела наладить некоторую агентурную сеть в столице, так что семья Фрей постоянно находилась под наблюдением ее людей, особенно это касалось каких-либо действий в отношении семьи Байрон. Что касается Торриса и Абри, то когда они увидели Кару, на их лице отразилось некоторое удивление. Торрис не был знаком с Карой, но затем Абри прошептал ему на ухо несколько слов, и на лице Торриса появилась презрительная ухмылка. Похоже, что эта леди Арчиха приехала в семью Байрон, чтобы заключить с ними сделку на покупку железной руды. Ха-ха, а они на самом деле самоуверены, раз решили наведаться сюда именно сегодня. Последние несколько дней семья Фрей активно обсуждала план, который мог определить дальнейшую судьбу семьи, а именно развитие автомобильного рынка. Если они смогут наладить продажу волшебных автомобилей, то семья Фрей просто озолотится. Это было то, что семья Фрей четко сумела осознать за свою тысячелетнюю историю. Даже если их автомобиль будет хуже автомобиля Ечуи, они смогут компенсировать это количеством. Кроме того, таким образом, они не позволят Ечуи войти на этот рынок, так как все главные ресурсы будут у них в руках. Себестоимость волшебного автомобиля составляла всего 500 золотых монет, но они могли продавать его за 2000 золотых, что с головой покрывало расходы на инвестиции этого бизнеса. Ечуи действительно был помехой для них, но с какой стати семье с тысячелетней историей опасаться одного единственного выскочки? Пытаться вторгнуться на их территорию – это все равно, что смерти своей искать. Естественно, что высока прибыль подразумевает и большие риски. И для семьи Фрей этот риск заключался в том, что они хотели монополизировать всю железную руду. Для этого они должны были скупить все запасы железной руды у семьи Байрон, а затем заключить с ними долгосрочный контракт на поставку руды. Таким образом, Ечуи не смог бы заполучить нужное количество железной руды для производства своего автомобиля. Но семья Байрон была частью королевской семьи, так Питер не мог как-либо повлиять на нее. И, следовательно, если они хотели монополизировать всю железную руду, единственное, что они могли сделать, это только полностью скупить ее. А подобная сделка требовала очень много денег, настолько много, что даже семье Фрей пришлось заложить большую часть своего имущества, дабы заплатить залог в качестве 1000000 золотых монет. Так, все эти дни семья Фрей активно обсуждала вопрос, стоит ли идти на такие риски, чтобы скупить всю руду, которая была у семьи Байрон. В случае, если они не смогут превратить всю эту железную руду в свое богатство, то это станет сильным ударом по благосостоянию семьи и сильно пошатнет их положение. И в результате они решили рискнуть, так как в случае успеха, их семья Фрей выйдет на совершенно новый уровень богатства. Так, сегодня Торрис и Абри решили посетить семью Байрон, чтобы обсудить столь грандиозную сделку. Ангов также, казалось, знал, зачем они пришли и, видимо, был готов заключить с ними эту сделку. Но в этот миг неожиданно здесь появилась Кара. Зачем она пришла сюда? «Мисс Кара, я приветствую вас». Когда Ангов узнал личность Кары, то слегка нахмурился, но затем он быстро добродушно улыбнулся и, встав со своего места, сказал: «Могу ли я узнать, с какой целью вы посетили меня?» Кара также улыбнулась и, посмотрев на Торриса и Абри, сказала: «Я пришла от имени господина Хаммера. У него есть большое бизнес-предложение, которое он хотел бы обсудить с вами». «Большое бизнес-предложение?» Абри не удержался от того, чтобы прервать Кару. «Господин Хаммер случаем не желает приобрести железную руду господина Ангова? К сожалению, в данный момент у господина Ангова на складах есть 2000000 тонн железной руды, и наша семья Фрей собирается приобрести все эти запасы. Цена железной руды составляла 50 серебряных монет за тонну, и это была только руда. После этого ее еще нужно было обработать, чтобы получить такие материалы, как черное железо, белая сталь и другие материалы. С 1 тонны железной руды можно было получить максимум 100 кг стали». Кара полностью проигнорировала слова Абри, но, посмотрев на Ангова, сказала: «Не могли бы мы поговорить в более тихом и спокойном месте? Мне нужно всего лишь 5 минут вашего времени». «Ха-ха, почему бы тебе не сказать вся прямо здесь?» — рассмеялся Абри. Кара все так же продолжала игнорировать его и смотрела на Ангова. Тогда Ангов также улыбнулся. Прежде всего, он был бизнесмен и всегда с уважением относился к своим потенциальным бизнес-партнерам. Так, если Хаммер действительно мог сделать ему хорошее бизнес-предложение, естественно, что он не станет отказываться от него. Поэтому он встал со своего места и, игнорируя Торриса и Абри, сказал: «Мисс Кара, прошу, следуйте за мной». Когда Ангоф и Кара покинули помещение, лица Торриса и Абри сразу же наполнились холодом, и они шепотом стали переговариваться между собой. Этот Хаммер крайне хитер, даже достопочтенный Питер был одурачен им. Что он задумал? Несколько обеспокоенно сказал Торрис. Брат, не переживай, Абри также несколько заволновался, но не показывал этого. В плане богатства, Хаммер даже близко не стоял с нашей семьей Фрей. Неужели ты думаешь, что он сможет выложить больше денег, чем мы? В конце концов, 1000000 золотых монет – это далеко не маленькая сумма. Так что железная руда семья Байрон наша. Тогда Торрис несколько успокоился. И то верно. Тем не менее, я все еще никак не могу избавиться от ощущения, что здесь что-то не так. Успокойся, брат. Думаю, я знаю, что задумал Хаммер. Улыбнулся Абри. Этот шкет наверняка попытается блефовать. Однако, на кон поставлены большие деньги, так что я уверен, что он не сможет одурачить Ангова. Я думаю, что ты прав. Это действительно большие деньги. Беспокойство на лице Торриса полностью исчезло, и он также слегка улыбнулся. Даже если нам придется еще немного поднять цену на железную руду, выгода, которую мы сможем получить с продажи волшебных автомобилей, полностью покроет эти расходы. Мы абсолютно не можем позволить Хаммеру преуспеть. В комнате сбоку от гостиной. Итак, мисс Кара, позвольте мне узнать, что вы хотели обсудить со мной, с улыбкой сказал Ангов, сев за стол. На самом деле говорить буду не я, а мой начальник, господин Хаммер, с улыбкой сказала Кара, а затем засунула свою руку себе между груди и спустя мгновение что-то достала оттуда. Пожалуйста, говорите вот сюда, в куриную ножку, удивленно переспросил Ангов. Ошибочка вышла, минутку. Кара мгновенно выбросила куриную ножку в сторону и снова запустила руку себе за пазуху. Спустя несколько мгновений, она, наконец, достала оттуда странную штуковину. Это было волшебное устройство прямоугольной формы и черного цвета. Сверху для большей красоты, у него было напыление из волшебных кристаллов, а также на корпусе виднелись сияющие линии волшебной матрицы зачарования. По форме и размерам, этот предмет точь-в-точь напоминал обычный мобильный телефон. Так, Кара улыбкой передала это устройство в руки Ангову. Вот это то, что надо. Ангов с некоторым недоумением посмотрел на полученный предмет, а затем с некоторым удивлением спросил у Кары, что это? Ты хочешь, чтобы я говорил с этой вещью? Нет, сказала Кара, просто приложите ее к вашему уху. Ангов полностью впал в ступор, но затем, после некоторых колебаний, он все же поднес устройство к своему уху. На его лице можно было заметить некоторую тревогу и даже злость, так как он чувствовал себя так, словно из него пытались сделать клоуна. Но вскоре его лицо мгновенно заполнилось сильным удивлением. «Господин Ангов, здравствуйте, я, Хаммер», — раздался голос Ечуи из волшебного устройства. Ангов испугался настолько, что резко вскочил со своего места и осмотрелся вокруг. «Господин Ангов, можете не искать меня, я сейчас нахожусь в своем замке», — сказал голос из устройства. «Это волшебное устройство называется Магафон, и через месяц наш магазин Энтони собирается официально запустить в продажу. Господин Ангов, не желаете ли заключить со мной сделку против семьи Фрей?» Глава 308. Этот Хаммер просто прирожденный спекулянт. Ангов в конечном итоге также был очень проницательным бизнесменом, так что он довольно быстро отправился от своего шока. Тем не менее, в его глазах все еще можно было увидеть некоторое потрясение, когда он рассматривал волшебное устройство в своих руках, которое назвали Магафоном. Если Ечуи действительно в данный момент находился в своем замке, то это означало, что это устройство позволяло полностью игнорировать расстояние и пространство во время разговора между двумя людьми. Как такое возможно? Это была первая мысль Ангова. Это устройство называется Магафоном, и оно способно передавать звук на большие расстояния. Как далеко можно передать звук с его помощью? С некоторым возбуждением и дрожью в голосе спросил Ангов. Он практически мгновенно влюбился в эту вещь. До бесконечности дальше, с улыбкой ответил Ечуи. Точнее, правильнее было бы сказать, что Магафон можно было использовать до тех пор, пока поблизости было хоть одно дерево. Каждое дерево выступало в роли сигнальной вышки. Но это была секретная информация, которая была связана с древесным языком, так что Ечуи не стал объяснять этого. Это. Ангов на некоторое время полностью выпал в осадок. Я думаю, что теперь вы в полной мере способны оценить величие этого изобретения, не так ли?» — с улыбкой спросил Ечуи. «Естественно, я понимаю это», — возбужденно сказал Ангов, но затем он снова взял себя в руки. «Однако моя семья занимается добычей и продажей железной руды, а вы сказали, что имеете ко мне деловое предложение. Честно говоря, я не понимаю, чем именно моя семья может быть полезна вам. Помимо этих магафонов, мой магазин Энтони в Бущем все еще намерен наладить производство и продажу волшебных автомобилей. Поэтому, господин Ангов, я хочу, чтобы ваша семья помогла мне решить вопрос с поставками железной руды, когда придет это время», — сказал Ечуи. Ангов хранил молчание, подумав, что он понял, к чему клонил Ечуи. Ечуи показал ему этот магафон, чтобы доказать, что его магазин действительно конкурентоспособен. Тем самым он хотел, чтобы Ангов отказался от сделки с семьей Фрей и стал сотрудничать с ним. Однако, если бы Ечуи попытался уговорить его просто на словах, то это не возымело бы абсолютно никакого эффекта на Агава, и сделка с семьей Фрей была бы определенно заключена. И тут дело не только в платежеспособности и симпатиях, за семьей Фрей стоял сам министр финансов империи, Петир. Хоть семья Байрон и не боялась его, но и ссориться с ним на ровном месте без веских причин не хотела. Ангов непроизвольно коснулся герба на своей семье на своей одежде. Это были серебряные и золотая монеты, которые воплощали в себе всю суть их семьи. Это их семейное кредо. Тогда он извиняющимся тоном сказал: «Простите, господин Хаммер, боюсь, я не могу обещать вам». «Господин Ангов, не спешите с выводами и для начала послушайте, что я вам скажу», — с улыбкой уверенно сказал Ечуи. «Насколько я знаю, в данный момент у вас в гостях глава семьи Фрей, верно? И они желают за 1000000 золотых монет выкупить у вас 2000000 тонн железной руды, которые хранятся у вас на складах, не так ли?» С того момента, как Кара прибыла в особняк и до сих пор, через магафон, Ечуи мог отчетливо слышать все, что происходило вокруг. В том числе он также расслышал слова Абри, на что Ангов ответил: «Все верно, наша семья Байрон в данный момент владеет несколькими месторождениями железной руды в империи и отвечает за ее продажу. Кроме того, в данный момент на наших складах есть 2000000 тонн железной руды. А что если я скажу вам, что вы можете продать ваши запасы железной руды за 1500000 золотых монет?» — с ехидной улыбкой спросил Ечуи. 1500000 золотых монет? Ангов полностью офигел, а затем нахмурился. Господин Хаммер, вы желаете предложить мне более высокую цену, чем семья Фрей? Семеро вас упаси, у меня нету столь огромной суммы денег», — честно заявил Ечуи. «Ангов, у тебя нет денег, но ты все равно делаешь подобные заявления, это же просто бесполезный треп. Но зато, если я все правильно понимаю, эти деньги есть у семьи Фрей, не так ли?» — с улыбкой сказал Ечуи. «Согласно моей информации, если семья Фрей продаст несколько из своих магазинов, то она вполне способна собрать 1500000 золотых». Ангов все еще не понимал, к чему клонил Ечуи. «Ну да, твои слова полностью верны, господин Хаммер, но что ты этим хочешь сказать? Дабы монополизировать всю железную руду, они без сомнений с готовностью поднимут цену на нее, и 1500000 золотых не должны стать для них большой проблемой в этой сделке», — с улыбкой сказал Ечуи, а затем начал излагать свой план. «Я думаю, что господин Ангов также будет не против заработать 1500000 золотых на сделке, которая стоит всего 1000000 золотых, не так ли?» Тогда Ангов, после некоторого молчания, с колебанием в голосе спросил: «Разве это не жульничество, господин Ангов? Ваш семейный девиз – это получение как можно большей прибыли. А вы реально переживаете за какие-то моральные принципы?» — рассмеялся Ечуи. «Тем не менее, мой план – это не просто жульничество». «Что ты имеешь в виду, господин Хаммер?» — спросил Ангов. «Семья Фрей собирается запустить в продажу свой волшебный автомобиль через месяц. Именно тогда же я планирую запустить в продажу свой магафон. Цена за мой магафон составляет 2000 золотых. Столько же стоит волшебный автомобиль семьи Фрей. Я думаю, что вам не нужно объяснять, что это далеко не маленькие деньги, верно? Как много людей в городе смогут позволить себе одновременную покупку этих двух товаров? Таким образом, большинство наших потенциальных покупателей столкнутся с ситуацией, когда они будут вынуждены купить что-то одно. И вот теперь у меня вопрос, господин Ангов, как вы думаете, что они выберут? Автомобиль, который способен развалиться от того, что наткнется на небольшой камешек на дороге, или это, не имеющее аналогов, волшебное устройство, которое способно передавать звук на любые расстояния, негромко спросил Ечуи. Автомобиль и мегафон. Эти две вещи изначально были принципиально разными устройствами, которые, казалось бы, просто не имели точек соприкосновения для конкуренции. Однако, стоит возвести их в разряд супер-роскоши и конкуренция становится совершенно очевидной. И если у людей станет выбор, какое же из этих двух устройств выбрать, они несомненно сделают выбор в пользу более экзотического устройства, способного передавать звук на большие расстояния. Мегафон – это просто революционное изобретение. А что автомобиль? Даже если опустить момент качества, он просто способен позволить людям передвигаться немного быстрее. И хоть скорость также важна, но для большинства людей этого мира, наверняка, возможность передавать свой голос на большие расстояния будет выглядеть куда более привлекательно. Предположения Ечуи также были неголословными, и он уже провел небольшие исследования рынка. Он позволил Губо провести тест в кругу своих друзей, сделав эти два предложения, и в результате большинство из них отказались от автомобиля в пользу получения мегафона. Как уже говорилось, Ангов не был дураком и быстро понял, к чему клонил Ечуи. Не имея возможности продать свои волшебные автомобили, вся железная руда в руках семьи Фрей превратится для них в настоящее бремя. Именно, продолжил Ечуи, их семья потратит все свои финансы на то, чтобы скупить вашу железную руду, и когда они столкнутся с подобной проблемой, у них останется только один выход из ситуации – попытаться продать эту руду обратно вам. В конечном итоге, во всей империи только ваша семья обладает правом покупать и продавать железную руду в особо крупных размерах. Ваша семья Байрон способна монополизировать рынок железной руды в империи, и дабы избежать этого, руководство страны заключило с вами определенные соглашения. Таким образом, продавая всю руду семье Фрей в частном порядке, разве вы не совершаете преступление? И когда они захотят вернуть руду мне назад, они естественно снизят за нее цену до рыной, которая составляет 500 000 золотых, или даже меньше. Глаза Ангова мгновенно засияли. Это равносильно тому, что я на ровном месте заработаю не менее 1 000 000 золотых. Верно. Довольно рассмеялся Ечуи. Он знал, что его предложение обязательно заинтересует Ангова. Господин Ангов, все, что вам нужно сделать, это позволить Кари поднять ставки на руду. В любом случае, мои противоречия с семьей Фрей вас никак не касаются, вы просто поставщик руды, которому интересно продать свой товар тому, кто больше заплатит, не так ли? А затем, сделав небольшую паузу, Ечуи подвел общий итог. Господин Ангов, это сделка, в которой вы не только ничем не рискуете, но и можете хорошо заработать. Если вы откажетесь от этого предложения, то это будет равносильно тому, что вы предадите главный принцип вашей семьи. Но затем Ангов быстро рассмеялся. Господин Хаммер, я согласен на твое предложение. Рад это слышать. Со смехом, сказал Ечуи. И естественно, что после того, как мой магазин Энтони соберется наладить производство и продажу волшебных автомобилей, мы продолжим наше сотрудничество. Я с нетерпением жду этого момента. Таким образом, в этом мире магии была заключена первая сделка с помощью первого в мире мегафона. Затем мегафон вернулся к Каре, а лицо Ангова несколько покраснело. Про себя он не удержался от вздоха. Этот Хаммер просто прирожденный спекулянт. А затем он мягким тоном пригласил Кару за собой и покинул кабинет. Далее, настало время для разыграть спектакль в ролях. Тем временем, в замке Ечуи. Ечуи откинулся на спинку своего кресла в своем рабочем кабинете и наблюдал за мегафоном, который лежал на столе перед ним, и из него непрерывно раздались какие-то голоса. «Господин Ангов, о чем вы разговаривали с этой дамой?» С ехидной ухмылкой на лице спросил Абри. «Простите, господин Торрис, господин Абри, но я не могу продать железную руду вашей семье Фрей», с некоторым сожалением в голосе сказал Ангов. «Что?» Одновременно воскликнули Торрис и Абри. «Я решил продать все запасы руды семьи Байрон господину Хаммеру», продолжил Ангов. Затем, идущая за ним Кара добавила, «Господин Хаммер готов скупить всю руду господина Ангова за 1 300 000 золотых монет». «1 300 000 золотых», воскликнул Абри. «Откуда у вас столь огромные деньги? Это не вашего ума дело», холодно заявила Кара. «Я привела господину Ангову достаточные аргументы, дабы доказать ему, что господин Хаммер в состоянии заплатить ему эти деньги. Все верно, я лично убедился, что господин Хаммер действительно в состоянии заплатить озвученную сумму, так что я решил продать всю руду именно ему. На мгновение Торрис и Абри полностью умолкли. «Мы готовы заплатить на 50 000 золотых больше сумму Хаммера», — сказал Абри. «Мы предлагаем 1 350 000 золотых». «Ладно, тогда от имени господина Хаммера я поднимаю цену до 1 400 000 золотых». Так же холодно сказала Кара. «Ты-ты». Абри был настолько зол, что казалось, у него сейчас дым из ушей пойдет. «Господин Ангов, неужели ваше слово ничего не стоит? Простите, но наибольшая выгода – это главный девиз моей семьи, Байрон. Я просто не могу нарушить главного принципа своей же семьи», – категорично заявил Ангов. «Я продам свою руду тому, кто предложит большую сумму. Ну, или вы можете, например, работать сообща. Это невозможно», – воскликнул Торрис. «Если они купят руду напополам, то Ячуи сможет наладить производство своих волшебных автомобилей, и в таком случае семья Фрей может просто забыть о том, чтобы продавать свои собственные автомобили». «Так», — Торрис холодным голосом сказал, — «мы поднимаем цену до 1 500 000 золотых монет». Брат, это слишком большая ставка, мы и так уже слишком превысили дозволенный лимит», — быстро сказал Абри. «Мы должны выиграть эту сделку любой ценой. Когда мы наладим продажи волшебного автомобиля, мы заработаем намного больше», — сквозь зубы процедил Торрис, а затем обратился к Каре. «Мисс Кара, желаете ли поднять ставки еще?» На этот раз голос Кары звучал несколько неуверенно, и спустя пару мгновений она сказала: «Господин Ангов, простите, пожалуйста, но похоже, что мы не сможем сотрудничать с вами. Бугага, вы просто кучка деревенщин с окраины империи, и вы думали, что сможете тягаться с нашей семьей Фрей», — странным голосом сказала Бри. Этот голос напомнил Ячуи одну фразу из какого-то фильма: «Кто может быть более несчастным, чем я?» Даже его тон и манера речи был точно такими же. «Господин Ангов, неужели вас совершенно не интересует сотрудничество с господином Хаммером?» Кара, казалось, использовать свои последние доводы. «Простите, мисс Кара, но таково кредо нашей семьи. Так как семья Фрей готова заплатить нам 1 500 000 золотых за нашу руду, я буду работать именно с ними», — сказал Ангов. «Но им просто повезло», — несколько расстроенным голосом сказала Кара. «Что ж, в любом случае, господин Ангов, если вы вдруг передумаете сотрудничать с семьей Фрей, просто дайте мне знать. Наша последняя ставка в 1 450 000 золотых все еще в силе. Ха, пускай Хаммер и дальше мечтает, наша семья Фрей всегда выполняет свои обязательства», — холодно сказала Бри. Затем Кара издала тяжелый вздох и развернулась, чтобы уйти. В то же время по мегафону Ячуи смутно услышал голос Ангова: «Господин Торрис, господин Абри, давайте начнем обсуждение нашей сделки на 1 500 000 золотых монет». Этак, первая часть плана завершена успешно. На лице Ячуи появилась довольная улыбка. Андов и Кара разыграли свои роли просто идеально. Если бы он мог, то он вручил бы им Оскар за их актерское мастерство. Актерские этой парочки, безусловно, находились в топ-классе. Лишь после этого Ячуи выключил свой мегафон. Мегафон – это слово Ячуи придумал для названия волшебного телефона, так как телефон назвали телефоном, потому что в его основе лежала идея передачи звука с помощью электромагнитных волн, но в основе мегафона лежала идея передачи звука с помощью магии. Таким образом, назвать это творение Ячуи мегафоном было вполне уместно. Таким образом, вскоре вместе фразы «позвонить по телефону» люди начнут использовать фразу «связаться через мегафон». Естественно, что в нынешнем опытном образце мегафона было очень много недостатков, вроде отсутствия набирать конкретный магический номер, что лишает пользователя возможности свободно выбирать собеседника. Кроме того, есть проблемы с качеством звука, которые также нужно решить, однако это все мелочи, и эти проблемы уже решаются в рабочем порядке. Теперь, когда первая часть плана по разрушению семьи Фрей была просто идеально реализована Карой, Ячуи переключил свое внимание на Дуэфу. Ранее Ячуи также дал прототип мегафона Дуэфу, попросив того связаться с гильдией гномов-кузнецов. Гномы отказывались работать на другие расы и производить товары оптом. Проще говоря, это была группа гномов-кузнецов, которые жаждали создавать уникальные вещи и изобретения. Они совершенно не гнались за выгодой. Однако Ячуи был уверен, что сможет найти способ сделать их своими партнерами. Изящный дизайн мегафона определенно заинтригует этих гномов, А когда они увидят целый список невероятных изобретений Ечуи, которые только и ждали своего звездного часа, они просто не смогут остаться в стороне и обязательно присоединятся к команде Ечуи. Дуафу был ярким тому примером, и Ечуи не прогадал со своим планом. Вечером того же дня, Дуафу привел еще одного гнома во владение Ечуи. Глава 309. Секрет, который уничтожит Хаммера. Гном, который пришел с Дуафу во замок Ечуи, был очень похож на Дуафу. Его тело также было небольшого роста, но было очень крепко сложено. У него была такая же густая борода и звали его Солу. Дуафу отвел его прямо в подвал замка. Когда Ечуи пришел в подвал, Дуафу показывал Солу-кузнецу в подвале, которую Ечуи спроектировал специально для гномов. Осматривая это место, Солу был очень доволен. Весь подвал был выполнен в точности с гномьим стилем, так что это просто не могло не радовать его. Более того, Ечуи был настолько щедр, что даже принес с собой эльфийское вино, чтобы угостить его. Из эльфийского вина, которое Ечуи сумел добыть в зеленом лесу, у него еще осталось целых 3 бочки. Фактически, эльфийское вино считалось лучшим из всех существующих вин. Тем не менее, отношения между эльфами и гномами никогда не были гармоничными и до того, как эльфы скрылись в своих лесах, даже они сами не знали, как много раз между ними возникали различные конфликты. Однако, даже гномы были вынуждены признать, что в плане производства вина эльфы были непревзойденными мастерами. Так, ни один гном не мог отказаться от искушения насладиться эльфийским вином. Солу с огромным удовольствием отправил вино в свой рот, а затем издал удовлетворенную отрыжку. Ечуи прямо чувствовал, как дружелюбие гнома к нему возросло на целый уровень. «Господин Солу, позвольте мне поинтересоваться вашим впечатлением по поводу магафона, который я создал». Ечуи знал, что пришло время перейти к делу. Солу вытер рукавом свой рот и с улыбкой сказал: «Я еще никогда не видел столь уникальных и невероятных устройств. Устройство, которое позволяет передавать звук на любое расстояние. Я уверен, что если вы, господин Хаммер, сможете наладить его массовое производство, то это устройство станет настоящей сенсацией. Это просто эпичное изобретение, с помощью которого ваше имя навсегда останется в истории». «Вот как, господин Солу, а вы не желаете вместе со мной оставить свой след в истории?» — с улыбкой задал Ечуи свой следующий вопрос. На лице Сола вдруг отразилось колебание. Его кузница была основана гномами Голубых гор, и они были полностью самодостаточны. Они никогда не желали присоединяться к другим расам, не говоря уже о том, чтобы работать на них. Хоть гномы и были небольшого роста, но их вклад в развитие континента не подлежал сомнению. Но по мере того, как человечество стало распространяться по континенту, остальные расы постепенно утратили свое былое влияние. Эльфы скрылись в своих лесах, гиганты вообще исчезли с континента, орки также постепенно вымирают, гномы же зациклились на своих былых заслугах. Тем не менее, у них все еще была своя гордость. Присоединиться к другой расе и стать подчиненными людей – это было неприемлемо. Сегодня он пришел в замок Ечуи лишь для того, чтобы отказать ему. Магафон Ечуи полностью завоевал уважение гномов, и именно поэтому он решил лично прийти и озвучить их отказ, тем самым выказав ему свое уважение и восхищение. Так, Солу с сожалением сказал: «Простите, господин Хаммер». «Господин Солу, я знаю, что вас беспокоит». Ечуи улыбнулся и прервал Сола: «Я могу полностью заверить вас, что я вовсе не собираюсь подчинять себе вашу гномью кузницу. Вместо этого, я предлагаю вашей кузнице стать моим равноправным партнером и наладить долгосрочное сотрудничество. Все будет точно так же, как с дядей Дуафу. Вы также можете использовать этот подвал полностью по своему усмотрению». Слова Ечуи несколько удивили Сола, и он гляделся вокруг. Этот подвал был подобен их гномьему городу. Хоть он только попал сюда, но уже чувствовал себя здесь крайне комфортно, как дома. Гномы – это подземные существа, которые живут в пещерах. Этот подвал полностью превосходил их кузницу в Иса, в которой он проработал более 50 лет. Солу всегда мечтал построить подземный замок в столице, но в конечном итоге он так и не смог достичь этой цели. Таким образом, иметь возможность переехать в подобное место действительно было радостным событием для него. Однако, счастливое лицо Сола вскоре снова приняло спокойное выражение. «Простите, господин Хаммер». «Господин Солу, я знаю, что вас беспокоит». Ечуи снова с улыбкой прервал Сола: «Гномы – это народ, который стремится усовершенствовать свое кузнечное мастерство, поэтому вы не желаете работать на людей, постоянно производя одни и те же вещи. Вы хотите постоянно создавать нечто новое, надеясь, что однажды из-под вашего кузнечного молота выйдет действительно нечто грандиозное. Я могу заверить вас, что если вы станете сотрудничать со мной, для вас не будет ни одного дня, который не прошел бы без приятных сюрпризов и новых вызовов. Сказав это, Ячуи достал свою волшебную палочку и легким взмахом создал голографическое изображение над ней. Это был проект оружия, которое Ячуи приготовил для Даджинси. Он изложил теорию работы этого оружия Саллу, что заставило того сильно удивиться. За основу этого оружия были взяты элементы огня и молнии. Однако, хоть Салла удивило то, что Ячуи разбирался сразу в этих двух школах магии, но он сразу же понял, что смертоносность этого оружия была просто заоблачна. Он непроизвольно начал потирать свои руки, захотев немедленно взяться за создание этого оружия. Но затем его руки неожиданно замерли, так как голографическое изображение, со взмахом волшебной палочки Ячуи, сменилось новым образцом оружия. Это было оружие для Вивиан. Поскольку из всей компании Ячуи Вивиан обладала самой слабой боевой мощью, а также использовала силу веры, о чем нельзя было, чтобы узнали другие люди, Ячуи спроектировал для Вивиан сразу два оружия. Одно оружие позволяло маскировать силу веры под обычную магию, а второе было оружием с супермощной атакующей силой. Оружие, которое маскировало силу веры, в силу очевидных обстоятельств, Ячуи не мог показать Саллу, но вот оружие суператаки он вполне мог показать. Изысканный дизайн этого оружия снова поверг в шок Салла. Его глаза ярко засияли. Дальнобойность этого оружия Вивиан превосходила все мыслимые и немыслимые пределы. Это оружие было настолько невероятно, что Саллу просто не мог удержать дрожь в своем теле. ПП, бля, стопудово СВД. В этот миг Дуафу не удержался от добродушного смеха. С момента, как он начал работать Ячуи, он никогда не испытывал недостатка в подобных сюрпризах. И это Соул еще не видел доспехи Ячуи. Если бы он увидел весь их функционал, то определенно познал бы дзин. Затем Ячуи показал проект оружия, разработанного для Ифия. Фактически это изобретение должно было трансформировать мотоцикл Ифия в машину смерти. Ифия, рыцарь Ячуи, и являясь рыцарем, ее средство передвижения было жизненно важным для нее. Во время боя рыцари благодаря своей силе клятвы способны общаться со своими ездовыми животными. И хоть священный скакун Ифия, это неодушевленный мотоцикл, но когда она активировала свою силу клятвы, Ячуи обнаружил, что она также в некоторой степени воздействует со своим мотоциклом. Таким образом, с этого момента Ячуи овладела идея превратить мотоцикл Ифия в сверхмощное оружие. ПП, да здравствует призрачный гонщик. Когда Ячуи показал переработанную версию волшебного мотоцикла Салла, тот полностью выпал в осадок от офигения. И подобных проектов у меня еще очень много. После того, как Ячуи продемонстрировал несколько своих проектов, он с улыбкой сказал: «Различное оружие, волшебные устройства у меня в изобилии. Я гарантирую, что ваша кузница каждый день будет получать новые вызовы для совершенствования вашего кузнечного мастерства. Честно говоря, скорее всего, гномы единственные, кто сможет создать все эти мои изобретения. Если мы начнем работать сообща, то это будет взаимовыгодно для обеих сторон. Вы так не думаете, господин Саллу?» Сказав это, Ячуи сделал паузу, позволив Саллу все тщательно обдумать. Тогда Дуафу также попытался убедить Салла: «Саллу, поверь мне, идей Хаммера более чем достаточно, чтобы войти в наш гномий храм великих предков. Присоединяйся к нему, заключи с ним союз, как гном, я гарантирую тебе, что ты никогда не пожалеешь об этом». Саллу хранил молчание, а затем, в конечном итоге принял решение. «От имени гномии кузницы, я официально заявляю, что мы станем сотрудничать с вами», — сказал Саллу. «Но у меня есть условие. Минимум раз в 3 месяца, ты должен предоставлять нам новый проект для реализации. И по качеству они должны быть не хуже, чем вещи, которые вы только что показали мне. Ну, это условие, которое я могу обещать вам». Легко согласился Ячуи, так как с момента его перерождения в этом мире и до настоящего момента самым великим его проектом был проект «Стальной мечник». Эти доспехи непрерывно улучшались и обновлялись. И каждый раз, когда он проводил очередную модернизацию доспехов, он постоянно разрабатывал новые технологии, а также новое оружие и экипировку. Таким образом, удовлетворить требования Солла для него было проще простого. Солл сразу же счастливо рассмеялся и поднял кубок эльфийского вина вверх. Ячуи также рассмеялся. Если бы это была игра, то сейчас система выдала бы ему следующее сообщение. Поздравляем, вы заручились поддержкой гномов. Кара успешно выполнила свою часть плана, Дуафу также помог заручиться поддержкой гномьей кузницы. Таким образом, план Питера по блокаде торгового развития Ячуи полностью рухнул. Этой же ночью, когда Солл покинул владение Ячуи, Ячуи не стал возвращаться в свою комнату и вместо этого направился в подвал к Дуафу. Прошел уже почти месяц с момента, как Дуафу приехал в столицу, и новые доспехи стального мечника были практически полностью завершены. Различные их функции также были значительно улучшены, но самая главная проблема все еще была не решена. В последнее время Ячуи довольно часто оставался в подвале вместе с Дуафу, чтобы обсудить решение этой проблемы. Дядя Дуафу, похоже, что построить этот лазерный меч оказалось сложнее, чем я думал. Ячуи вертел в руках длинную рукоять меча, пытаясь активировать волшебную матрицу на ней, но лазерный клинок так и не появлялся. Остальные проблемы, которые возникли в процессе создания новых доспехов, были решены довольно легко, и лишь этот лазерный меч никак не хотел работать. Ячуи уже провел множество экспериментов, но так и не смог достичь успеха. Оружие было жизненно важным элементом в любых доспехах, однако и создать его оказалось очень тяжело. Когда молния и огонь объединяются, полученную силу крайне сложно контролировать, сказал Дуафу, который стоял сбоку от него. Хаммер, твой лазерный меч должен встать воистину мощным оружием, но чем мощнее оружие, тем сложнее создать его. Так что я советую тебе пока заняться разработкой альтернативного вооружения. Нет, дядя Дуафу, я уверен, что создать лазерный меч вполне реально. Просто в нескольких местах есть определенные проблемы. Ячуи отказывался сдаваться. Может, мне стоит попробовать использовать пространственную магию в общую структуру меча, чтобы с ее помощью заставить лазер принять форму меча? Точно, учитель определенно сможет помочь мне с этим. Подумав об этом, Ячуи сразу же вскочил на ноги и, схватив рукоятку меча, направился прочь из подвала. Дядя Дуафу, я к учителю, правда я не знаю, спит ли он уже. Дуафу, наблюдая за тем, как Ячуи быстро покидал подвал, только улыбнулся и затем пробормотал. Самые лучшие в Хаммире, это даже не его идеи, которые словно не из этого мира, а его понимание волшебных матриц, которые он разрабатывает для своих волшебных изобретений. Хихи. Солла и его гномы Синей Горы определенно не будут разочарованы тем, что присоединились к Хаммеру. А теперь временно оставим в покое Ячуи и его лазерный меч. На следующий день гномья кузница присоединилась к торговому бизнесу Ячуи. Гномы всегда были известны своим упрямством и бунтарским нравом. Когда была сформирована гильдия кузнецов, был выпущен указ, согласно которому все кузнецы должны были присоединиться к этой гильдии, но гномы полностью проигнорировали их, продолжая идти своим путем. Они построили свою собственную гномью кузницу. Множество людей пытались нанять гномью кузницу, чтобы она работала на них, но гномы просто посылали их всех в далекое плавание, полностью игнорируя хоть лесть, хоть угрозы. Тем не менее, их искусство ковки полностью превосходило человеческих кузнецов и очень высоко ценилось. На самом деле в гномьей кузнице было всего 13 гномов. Однако мастерство этих 13 гномов было сопоставимо с мастерством 1000 человеческих кузнецов из гильдии кузнецов. Так, новость о том, что гномья кузница присоединилась к Ячуи, стала настоящей сенсацией для всей столицы. Даже гномы присоединились к нему. Когда эта новость достигла Питера, он яростно смел все предметы со стола в своем кабинете. Он был почетным президентом гильдии кузнецов, что означало, что он контролировал абсолютно всех кузнецов в имперской столице, за исключением гномьей кузницы. Он хотел полностью заблокировать любую возможность развития Ячуи в столице. Однако, когда он перекрыл все торговые точки, Ячуи заполучил магазин Фрии, когда он перекрыл ему доступ к кузнецам, он заручился поддержкой гномов. И хоть они смогли монополизировать запасы железной руды, но им пришлось заплатить за это в 1,5 раза больше рыночной цены. Опять же из-за вмешательства Ячуи. Как мог не чувствовать себя вечно проигравшим? Не в состоянии разобраться с каким-то деревенским выскочкой, каждый мой план, он оборачивает против меня же самого, Я просто не могу простить этого. Спустя какое-то время, Питер, наконец, немного успокоился. Он уперся своими руками об письменный стол. При этом его тело не переставало дрожать от гнева. Кроме того, в нем была заметна некоторая паника с намеками на настоящий ужас. Когда неожиданно со свистом в его окно влетел красный сокол и приземлился прямо на рабочий стол. Красный сокол был стандартным средством передачи информации, по крайней мере до тех пор, пока Ячуи не начал внедрять свой мегафон. Питер на мгновение впал в ступор, а затем взял сообщение, которое принес сокол и открыл его. В следующий миг, на его рассерженном лице появилась легкая улыбка. Таким образом, получается, что стальной мечник, скорее всего, и есть Хаммер. С этим секретом, я смогу похоронить его раз и навсегда. Глава 310. С лазерным мечом стального мечника, я могу в полной мере разыграть из себя плохиша. Ячуи проснулся в полдень от того, что его разбудила Дебби. Хаммер, пришел королевский страж с сообщением, чтобы стальной мечник немедленно отправился в императорский дворец. Он также сказал, что ты должен прийти вместе с ним, доложила ему Дебби. Ячуи, протирая свои заспанные глаза, слез с кровати и некоторое время пытался понять, что происходит. Главная причина, почему они вообще оказались в имперской столице, заключалась в том, что император призвал к себе стального мечника, чтобы он стал членом его королевской стражи. Королевская стража – это военное подразделение, которое подчиняется непосредственно императору и выполняет роль его личных телохранителей. Эта система была широко распространенной в империи Матан, и каждый городской лорд мог набирать собственную городскую стражу. Но, когда император призвал стального мечника для вступления в королевскую стражу, это было сделано прежде всего для того, чтобы защитить стального мечника и Ячуи от мести церкви. И в данный момент прошел уже целый месяц с момент, как Ячуи пришел в столицу, но за все это время королевская стража ни разу даже не пыталась связаться с ним. Ранее, когда Ячуи встретился с командиром королевской стражи, Двейном Соросом, он сказал, что стальной мечник был тяжело ранен в зеленом лесу. Тогда после некоторого размышления, Двин сказал, что это не проблема и стальной мечник может связаться с ним после того, как восстановится. Таким образом, все продолжалось аж до сегодня. Тогда Двин явно хотел выказать свое уважение Ячуи. Но теперь, когда он вдруг неожиданно затребовал, чтобы стальной мечник немедленно явился во дворец, это полностью отличалось от его прошлого заявления, что означало, что кто-то со стороны начал оказывать на него давление. Тем не менее, поскольку доспехи стального мечника были практически закончены, у Ячуи не было ни малейшего повода отказывать Двейну, тем более, что он первый проявил инициативу. Хаммер, как тебе спалось этой ночью?» – неожиданно спросила Дебби, с некоторым подозрением посмотрев на Ячуи. «Обычно ты не любишь подолгу спать». Фрия рассказывала, что у парней в твоем возрасте начинается такой период, когда им нужно удовлетворять кое-какие свои физиологические потребности, но они не могут рассказать об этом, так как очень стесняются. Такие вещи очень изматывают парней. Ты занимался чем-то подобным? Услышав слова Дебби, Ячуи чуть не поперхнулся и закашлялся, а затем он, с нервно дергающимся глазом, посмотрел на Дебби и спросил: «Это Фрия тебе такое сказала?» А она не сказала, что за это за позорная потребность такая. От нечего делать тетя-сестра начала обучать Дебби физиологии людей. И это то, чему она ее учит. Это крайне постыдное дело. Лицо Дебби слегка покраснело. Когда парни остаются ночью наедине, они начинают тереть своими руками болезненные места. Ну, это то, что сказала мне Фрия. Она сказала, что видела это на картинках в книгах. Так, я подумала, что все мальчики в определенный момент будут испытывать болезненные ощущения и попытаются помочь себе с помощью своей правой руки. Говоря это, Дебби непрерывно смотрела на правую руку Ячуи. Ячуи, вашу шмашу, что еще за трение руками постыдных болезненных мест? Вы вообще о чем? Стоп, это же стопудово дрво. Неужели Фрия также на самом деле не в курсе того, что это такое? И она посчитала, что рукоблудство это просто трение руками некоторых болезненных мест. Другими словами, они решили, что этот процесс является какой-то болезнью, не так ли? Они реально понятия не имеют, почему этот процесс для парней такой смущающий. Фрия, мать твою, не смей прикидываться знающей в вопросах, в которых ни черта не смыслишь, и тем более, учить этому других людей. Фрия действительно знает очень много и в последние дни, Я, Вивиан, Ифия и Даджинси узнали очень много нового от нее. Продолжая краснеть, сказала Дигби. Затем она утешительно посмотрела на Ечуи и добавила. Хаммер, поверь, подобная ситуация для парней является абсолютно нормальным физиологическим явлением. Я с Вивиан уже полностью разобралась в этом вопросе, и мы можем помочь тебе с этой проблемой. И что же за помощь вы можете мне предложить? Глаза Ечуи мгновенно засияли. Срань Господня, неужто его ждет божественное благословение? В этот миг маленькое тело Дигби, казалось, стало еще меньше, и она совсем красная сказала. Мы не будем делать вид, что ничего не знаем. Поэтому, когда ты захочешь уединиться в ванной, мы притворимся, что ничего не случилось, а когда ты выйдешь из ванны, то мы приготовим для тебя питательный ужин. Хоть я и не знаю почему, но Фрия сказала, что в таких случаях питательная еда будет как нельзя кстати. А еще я могу купить тебе особую мазь, которая используется для обработки рук перед трением. Говорят, что в столице это очень популярное средство. Ечуи, и это ваша помощь, это тоже вам Фрия рассказала. В общем, как-то так, подвела итог Дигби всему вышесказанному и даже сочувственно погладила Ечуи по плечу. Ладно, а теперь поторопись, нехорошо позволять другим людям ждать тебя слишком долго. Ечуи оставался неподвижным. Тогда Дигби распахнула свои большие глазенки и сказала, «Эй, Хаммер, ты что не собираешься вставать и одеваться, твою мать, а ты разве не знаешь, что по утрам могут прятать парни? Хаммер, ты случаем не заболел?» – обеспокоенно спросила Дигби. «О, а Фрия не рассказала тебе, что парни каждое утро также с нетерпением хотят потереть себя своими руками?» – несколько ехидно спросил Ечуи. В отличие от других парней, он вовсе не стыдился таких тем для разговора, как рукоблудство. Лицо Дигби мгновенно стало красным. Словно помидоры, бросив один быстрый взгляд на Ечуи, она быстро выбежала из комнаты. Ечуи, если бы сейчас его спросили о том, как он себя чувствует, то он ответил бы, что очень неоднозначно. После этого, Ечуи очистил свой разум от разных ненужных утренних мыслей, встал с кровати, умылся и оделся. Затем он посмотрел на стол, где лежала металлическая ручка в 30 длиной. Тогда он поманил рукой этот прут к себе, и тот со свистом прилетел к нему в руку. Когда маг достигает высшего уровня, он также получает возможность использовать низкоуровневые заклинания без волшебной палочки. Так происходит потому, что мономага претерпевает частичную трансформацию. Так, Ечуи запросто мог использовать такие заклинания, как ветер. Когда ручка оказалась в его руках, он еще раз гордо осмотрел ее. Позапрошлой ночью, после того, как он покинул Дуафу, Ечуи направился к Бушидуа. К тому времени Бушидуа еще не спал, так что Ечуи проговорил с ним практически всю ночь. На следующий день, после того, как он тщательно отдохнул, Ечуи первым делом занялся зачарованием новой волшебной матрицы своего меча и не спал практически всю прошлую ночь. Так, лишь ранним утром сегодняшнего дня, Ечуи наконец достиг желанной цели и закончил свой собственный лазерный меч. Основные доспехи также по большей части были уже полностью закончены. Осталось лишь зачаровать их еще несколькими волшебными матрицами, но даже того, что уже было, для нового появления стального мечника было более, чем достаточно. И даже если доспехи все еще были не полностью завершены, их боевые показатели были просто невероятны. По крайней мере, они были мощнее доспехов версии 3.0, как минимум, в несколько раз. Полчаса спустя, Ечуи, в сопровождении королевского стража, который доставил сообщение от императора, прибыл в императорский дворец. Следом за ним следовал человек, полностью закованный в доспехи. Это были новые доспехи стального мечника, созданные Ечуи. Их внешний вид сильно отличался от доспехов, которые были приняты в этом мире и довольно сильно напоминали доспехи железного человека. Тем не менее, они были не точно такие же. Внешне у них все еще оставались некоторые характеристики обычных доспехов.